«Места знать надо», — хмыкнула та и забрала книгу, но пришлось делиться. Однако они в приличном заведении, так что прилюдно читать такое нельзя, все же они благородные дамы. Поэтому и была маскирующая обложка. «А что это за новенькие?» «Темненькая и две блондинки», — поинтересовалась блондинка, но на каждой странице эпоса императора, а это был именно он, указывалось, кто есть кто. «Богданова Лидия Адамовна, это вообще кто?» А вот, брюнетка вытерли слюни и показала телефон. А там открыта страничка кандидатки в модельное агентство Черепова. Вот только, да ну, это разные люди. Не поверила блондинка, но начала вглядываться. «Дьявол меня побери, как, Черепов, колдун какой-то», рыжая прикусила губу, искренне завидуя какой-то там простолюдинке. «Так», воскликнула блондинка и поднялась с дивана. «Горы сверну, но выиграю в этом конкурсе. Тогда весь мир увидит тебя без одежды», подметила рыжая, на что блондинка фыркнула. «Увидит и восхитится, а мужики слюной захлебнутся и сдохнут». «Сдохнут, да. Ну тогда тебе придется одолеть меня», рыжая встала и подошла к блондинке. Девушка была выше и стройнее, а блондинка грудастее. «Дуры, там несколько победительниц может быть», добавила шатенка и стрельнула глазками. «Союз до победы», она вытянула ладонь. «Союз до победы», кивнула блондинка и положила ладонь на ладонь, за ней и остальные. Но, сперва они решили дочитать первый том эпоса императора, а уже потом покорять Олимп мира моды и красоты. Все же какая-то силиконовая сучка смогла, чем мы хуже. Глава 7. Каменный град. Некоторое время спустя, этот город располагался на реке Иртыш и находился недалеко от моей базы, а еще он являлся важным сельскохозяйственным городом Золотой Орды, точнее, едва ли не единственным. Степи Орды заполнены чудовищами да вратами. Плодородных земель мало, и их тяжело защищать от чудовищ, но вот на севере страны, близ границы с Российской империей, есть немало плодородных земель. Но я немного отвлекся. Обычно каста воинов слабо присутствует в городах, где живет каста ремесленников. Но это практически прифронтовой город, так что здесь скопилось уйма воинов и много чего интересного. В общем, наивно было предполагать, что захват базы остался незамеченным демонами. Эти гады чувствуют, когда их сильные пешки помирают. Так что мы с артиллерией едва проскочили, и то благодаря эффекту неожиданности и вспышкам. Враг уже перекрывал выходы из горной долины, что вела на мою базу. Они просто не ожидали, что я настолько наглая харя. Сперва подумали, что приехало подкрепление, но оно поехало дальше к врагам. Ладно, так о чем я? А ну да, высказав принцу и его генералам все, что о них думаю, решил поломать планы вообще всем. Мухаха, вот кто мог подумать, что полуживой и избитый я сразу же пойду во вторую атаку. А я пошел, и настолько мерзопакостно, что аж на душе тепло стало. Черепов, у меня столько вопросов, что я даже не знаю, мне материться или напиться до поросячьего визгу. Поинтересовался у меня Бобров, который вместе со мной смотрел, как из телепортационной арки Цусимы выезжают трое и выходит пехота. Находились мы, кстати, в огромной подземной парковке главного торгового центра города. Да, в Золотой Орде есть торговые центры, и я малость удивлен. Одни люди в этой стране живут в юртах, или как они там называются, да коз пасут, а другие обедают в ресторанах. Третьи вообще демоны. Естественно, второе. Рассмеялся я и похлопал коротышку по плечу. И не проси, артефакт не отдам. Да и не мой он, а наших японских коллег. И лучше тебе не знать, во сколько обходится открытие таких вот врат. Вот только по этой причине и не матерюсь. Меня аж жаба душит, как представлю. Он вновь посмотрел на врата и скривил и без того не очень красивое лицо. Наши бойцы стремительно выбирались из врат, а ковбои, совместно с моими гвардейцами и красными, брали торговый центр под контроль.